Уже так много продиктовано, что, кажется, все уже было. И вновь по очередному кругу идет информация о квантовом переходе, о будущем людей, если оно состоится. Оно, конечно, состоится для определенной части людей, продвинутых людей, которые уже в истинной вере и которые уже не видят своей жизни без Создателя. Возникает вопрос, а много ли таких? И достаточно ли их для полноценного продолжения рода человеческого в эпохе Водолея? Должен расстроить тех, кто задает такой вопрос, и ответить, их уже вполне хватает. Но тогда зачем все слова предупреждения и расписанный путь спасения? Все просто и прозрачно. Именно для того, чтобы дать людям шанс спастись и пройти эту грань, именно грань, между сегодня и завтра успешно и остаться для будущего. Двери для людей, несмотря на то, что прошедших экзамен достаточно, всегда открыты. Есть еще шанс и есть еще время, чтобы остаться в завтра. Несколько последующих лет будут знаковыми для многих людей, которые еще хотят что-то сделать, хотя бы для себя, я уже не говорю для своего ближнего. Я уже сказал сейчас о том, что у меня уже есть то количество людей, которые, по моему мнению, пройдут обязательно это сито, и которые уже прошли испытания. Теперь все в руках людей, которые потенциально могут и должны пройти квантовый переход, если очень захотят. Поэтому я не хочу давать большую рекламу о феномене контакта человека с высшим разумом. И не хочу давать рекламу о человеке, в котором я воплотился, и который был избран высшими божественными силами в качестве Мессии или Спасителя. Пусть все будет, как будет. Мне искусственная вера или вера, обусловленная страхом за свою жизнь, не нужна. Страх как раз парализует сознание, а при таком сознании веры быть не может, а может быть только декларация воспаленного от страха сознания. Важно, чтобы информация о квантовом переходе, о возможном коллапсе человечества, о человеке, которого Создатель выбрал из толпы и дал ему право говорить от своего имени и призывать вести людей к спасению через веру, распространялось от человека к человеку. Я хочу, чтобы все было естественно, чтобы люди сами несли эту весть, пропуская ее через сердце, через любовь к себе и к ближнему. Для этого достаточно передавать книги откровений и толкований по мере проявления интереса людей и по мере желания услышать слова мои как истину 21 века. Этот процесс распространения знаний идет. Идет и процесс постижения истины, постижения веры, постижения человеком самого себя и постижения меня, Создателя. Только посредством этого естественного распространения знаний может получиться или сформироваться слой людей, которые определяют тип нового человека будущего. Не надо торопить события и нагнетать страх. Пусть все идет по плану, который обеспечит мне то количество людей, которое будет и есть необходимо для будущего, для реализации моего плана заселения планет системы миров. Наступает время прямого диалога Создателя и человека, которому я доверил быть поводырем для тех людей, кто стяжает веру и истину. Пора формировать вопросы людей в виде беседы с Создателем и поднимать те из них, которые остались за кадром, а заодно умерить любопытство тех, кто хочет увидеть распятым нового пророка. Кровожадность здесь неуместна. Ведь у каждого свой путь и свое место в жизни. Пусть каждый человек отвечает за себя, и пусть каждый из вас протянет руку другому человеку в надежде спасти его и попытаться с добром и любовью вытянуть ближнего своего вверх ради него самого и ради меня, Создателя. Повторю еще раз, все не только в моих руках, все также и в руках человека. И от его понимания ситуации на Земле зависит будущее каждого человека и всех людей. Время для принятия решения или выбора, конечно, еще есть, но его действительно немного для того, чтобы достойно встретить квантовый переход и подготовиться к новым условиям повышенных вибраций, к переходу в более тонкие миры, открывающие новые возможности человека высоких вибраций.